По моему телу побежали мурашки, я предчувствовал ужасный ответ еще до того, как Холмс произнес. Слово «Раша», написанное кровью. «Точно!» — сказал Лестрейд с благоговейным страхом. На какое-то время все замолкли. Некая методичность и непостижимость действий этого загадочного убийцы придавала его преступлениям еще более кошмарный оттенок. Моя нервная система затрепетала от ужаса, хотя я выдерживал и не такое на полях сражений. «Убийцу видели!» — продолжил Лестрейд. «Мальчишка, принесший молоко, торопился скорее вернуться к молочнику и прошел по дорожке, идущей от конюшни позади гостиницы. Он заметил, что лестница, обычно лежавшая на земле, была приставлена к открытому окну на третьем этаже. Пройдя мимо, он оглянулся и увидел, как по ней спускался какой-то человек. Он был так спокоен и уверен в себе, что мальчик принял его за плотника или столяра, работавшего в отеле. Он почти не обратил на него внимания, лишь подумал, что тот необычно рано вышел на работу. По его словам, это был высокий мужчина с красноватым лицом, одетый в длинное коричневое пальто. По-видимому, он на некоторое время задержался в комнате после убийства, так как мы нашли таз с водой, в котором смывали кровь с рук, и пятна на простыне, об которую тщательно вытирали нож. Услышав описание убийцы, я посмотрел на Холмса, так как оно в точности совпадало с данными им приметами, но на его лице не было и тени торжества или удовлетворения. «И вы не нашли ничего, что могло бы навести хотя бы на малейший след убийцы?» «Ничего. У Стенджерсона в кармане нашли кошелек Дреббера, но это не вызвало подозрений, так как все расчеты производил он. Там было 80 с лишним фунтов. Скорее всего, его не открывали. Каковы бы ни были мотивы этих необычных преступлений, ограбление в них не входит. В кармане убитого не обнаружили никаких писем или записок. Была только телеграмма, отправленная из Кливленда месяц назад. В ней говорилось «Д.Х. в Европе». Имя отправителя не указано. «Больше ничего не было?» — настаивал Холмс. «Ничего, что могло бы иметь значение. На кровати валялся роман, который он читал на ночь. На стуле рядом с ним лежала трубка. На столе стакан воды, а на подоконнике старая коробочка для притираний с несколькими пилюлями внутри». Шерлок Холмс вскочил со стула с радостным возгласом. «Последнее звено!» — ликующе крикнул он. «Я раскрыл дело!» Оба сыщика изумленно уставились на него. «У меня в руках все нити этого запутанного клубка», — уверенно сказал мой друг. «Не могли бы вы достать те пилюли?» «Они у меня с собой», — ответил Лестрейд, вынимая из кармана белую коробочку. «Я захватил их по чистой случайности, так как, признаюсь, не придал им никакого значения». «Дайте-ка их сюда», — нетерпеливо попросил Холмс. «Теперь, доктор», — повернулся он ко мне, — «ответьте мне, это обычные пилюли?» Они определенно не являлись таковыми. Это были маленькие круглые шарики жемчужно-серого цвета, почти прозрачные, если рассматривать их на свет. «Судя по легкости и прозрачности, я могу предположить, что они легко растворяются в воде», — заметил я. «Именно так», — ответил Холмс. «Будьте добры, спуститесь, пожалуйста, вниз и принесите того несчастного больного терьера, которого наша сердобольная хозяйка просила вас вчера усыпить».